эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здоровья! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 12 февраля 2020 года, среда. Мы начинаем живой эфир «Древняя Русь. Какой она была реально?». А мы это кто? Алексей Орлов в виртуальной студии Народного славянского радио, Евгений Роденко за пультом, Светлана Большакова в чате. Ну и, естественно, наш уважаемый Олег Павлюченко. Здравия тебе, Олег! Здравия всем! Здравия, Алексей! Здравия, Светлана! Здравия, зрители! Ну, хочу тебе вот что сказать. Давненько мы с тобой, так сказать, не брали в руки шашек, не замахивались, так сказать, на нашего Вильяма, так сказать, Шекспира. Но пришло время тебе пару слов сказать. Чем занимался в последнее время? Много ли экспедиций, много ли разработок? Ну, Алексей, сейчас зимой экспедиции мы особо не проводили. Вот мы закончили экспедицию в ноябре, кажется, по Малой Азии. И планируем сейчас продолжить экспедиционный сезон. И собираемся уже более... серьезнее походить. Тут мы запланировали Гималаи, запланировали Индию. Думаю, попадем. Кто тебе нужен в помощи? Что тебе нужно в помощи? Вот заранее можешь людей так оповестить об этом? Сейчас, в первую очередь, с наработкой наших, так сказать, пластов, которые мы подняли, нужны лингвисты. Хорошо. Ну, а после лингвистов кто пойдет у нас в бой? Ну, после лингвистов, скорее всего, аквалангисты. Потом космонавты, ну, ясно. Хорошо. Ну что ж, ладно, давай так. Древняя Русь, какой она была реально? Как всегда, по нашей уже сложившейся традиции, я предоставляю тебе возможность сделать доклад, а после чего мы пообщаемся с нашими радиослушателями и зрителями. И для наших радиослушателей и зрителей напоминаю, что после того, как будет завершен эфир, он будет закрыт для обработки и через несколько дней будет выложен уже в полном свете, где будут все вставочки, заставочки, выровнен звук, убраны шумы, ну, чтобы вы могли уже хорошо слышать и понимать, о чем идет речь. Это первое. Второе. Если у вас возникают какие-то вопросы, реплики, комментарии, то вы можете во время живого эфира писать к нам на нашем сайте Славрадио, одним словом, латиницей, .org, Славрадио.org. Там есть чат-беседка. Если вы зарегистрированы, то вы можете смело в этой беседке общаться с друзьями, писать реплики, комментарии, и вас увидят и услышат. Если же вы находитесь на канале в Ютубе, то, естественно, Славрадио там тоже присутствует. youtube.com, дальше косая черточка, и Славрадио тоже латиницей, одним словом. Там вы тоже можете во время живого эфира писать свои реплики, комментарии. И если это написал не гоблин, а живой человек, и все по сути и по смыслу, то тогда Светлана Большакова все подметит и в наш чат сбросит. Ваши реплики, комментарии будут озвучены. Также напоминаю, что если уже эфир вышел и вы его смотрите в записи, то вы также можете писать свои впечатления, реплики, комментарии. Но опять же, гоблинов мы не уважаем, отправляем в баню. Поэтому так вот, фигня, ерунда, да ну, вот это вот нам не интересно совсем. Мы общаемся в человеческом обществе, поэтому если вам что-то не понравилось, пишите, что не понравилось. Если вам что-то нужно уточнить, пишите, что уточните. Если есть какое-то свое предложение, уведомления, дополнения, опять же, пишите. Здесь же все-таки человеки, а человек звучит гордо. Давайте не падать до уровня гоблинов. Ну вот, после этого всего, Олег, приступай. Ну, что я могу сказать? Как это вообще все было? Тема нашего сегодняшнего разговора – это Древняя Русь. Как нам представляют Древнюю Русь официальные историки или официальная историческая наука? Также, кстати, ее представляют даже в основном новые движения, которые сейчас появились, и фактически они копируют вот это вот представление о Руси именно официальной исторической науки. Деревянная Русь, там все вот в платочках, в косыночках. Там. И, в общем-то, у людей складывается впечатление, что жили в лесу, молились колесу. Поэтому мы провели достаточно большой экспедиционный проект. И до сих пор мы его проводим. И решили посмотреть на все своими глазами. Сейчас большая часть альтернативных исследователей, и есть такие из них, кто считает себя именно альтернативными историками, в основном занимаются копкой чего-то в официально доступных документах. Ну, конечно, они там все это и находят. И получается у них в одном ряду Иван Грозный с Петром Первым. Но первое, что нужно понимать, вот сейчас уже большая часть зрителей понимает, что потопы были. Собрано сегодня такое количество материальных следов этих потопов, начиная от поднятия уровня Мирового океана совсем недавно, где там под водой на 50 метрах там, или на 100, или еще на какие-то лежат деревянные изделия, которые фактически гниют там за столетия, а не за какие там тысячелетия. Это все официальная история датирует нам античкой. И вот античная цивилизация, где были каменные дома, где все очень красиво, где крестьяне даже жили в каменных домах, нам датируют тысячелетней древностью. Но получается совсем другая картина. То есть вот эти вот исследователи в большей части, они действительно, смотря в эти документы, ну, почему нельзя Петра Первого, во-первых, ставить, допустим, с Иваном Грозным вообще в один ряд? Потому что Иван Грозный – это античный герой, практически современник Цезаря, а Петр Первый – это уже последователь, это же совершенно другая цивилизация, другая страна. Русь, она была всегда, но Русь была в разных очень формах. Античная Русь – это практически весь мир, по крайней мере, все у северного полушария. Других практически в тот момент не было. А вот при Петре Первом уже начали появляться иные. И это совсем другие времена, совсем другая формация, формация империй и все такое. Если при Иване Грозном только думали о каких-то созданиях, там, каких-то непонятных опричнин, полиции-то не было при Иване Грозном. То есть настолько была Варнова сословная система отработана, то есть совсем коммунистическое общество. Скорее всего, коммунисты оттуда все это исписывали. То есть в политической борьбе там какой-то извне Рим наступал, и они делали вот это вот как политотдел отличный. Но полиции не было никакой на улицах. То есть общественный порядок поддерживали сами люди. Это вообще что-то с чем-то. Петр Первый – это уже последователь, даже не прямой последователь, иная династия, иной род он принадлежал, этот Петр Первый. И в ином виде выглядела та страна, которая называлась Русью, Российской империей, или Римом вообще она называлась. Тут доходим сейчас даже до таких вот интересных выводов, что, допустим, Санкт-Петербург – это столица всего мира, Рима. То есть это уже межпотопная столица, строила ее вся Европа, в ней были представлены все варны. И самое смешное, что французы, так называемые трусы, или как называют германцы, это все варны, а не народы. Варны одного и того же народа. Как-то склеивается сейчас вот так. Но интересен вопрос, что действительно это все равно, что, допустим, рассматривать, как это сказать, ну, тут и ходить некуда. То есть античный герой, современник Цезаря и представитель межпотопных империй, уже когда пошло смешение народов или родов, так называемых, появились другие совершенно интересы и все такое. И Русь стала другой. То есть Русь утратила огромное количество своих территорий от наступающего Рима, и часть Руси фактически стала сама Римом. Хорошо это было или плохо, еще непонятно. Сейчас многие скажут, что наступало христианство с Римом. Я сейчас начинаю понимать достаточно отчетливо, что Рим был не христианский. И многие это действительно видят, что никаких крестов, никакой христианской символики не было ни на Петре, ни Екатерине, не говоря уже там о Иване Грозном. Это все поздние дорисовки этих картинок. То есть каким богам они поклонялись, сказать очень сложно. Вот здесь вот Алексей спросил, какие специалисты еще нужны. Сейчас нужны очень сильно специалисты, которые бы смогли разобраться вот действительно в славянских богах. Это очень серьезный момент. И сколько я не читал определенных публикаций, кто этой темой занимается, толком мы ничего не можем понять. Где-то нутром мы понимаем, что греческий пантеон, так называемый, должен соответствовать славянскому. И римский пантеон, он фактически тот же самый греческий, только с иными именами. Вот, допустим, мы в Крыму находим монеты Пан, у нас он Велес. Почему-то представители определенных славянских общин Велеса вообще не воспринимают. И Велесов завет, который очень действительно хорошо. Это, наверное, единственный реальный документ, в отличие, допустим, от Вели, который надо бы действительно рассмотреть. И следы мы видим этого Велеса. Вот его монеты, он нарисован с рогами. Велес действительно есть, назван Пан. Где-то в восточных славянствах, у поляков, там, у всех остальных до сих пор так обращаются к людям. Там, Пан. То есть что-то здесь совершенно не то. Вот тот же Санкт-Петербург. Ну, я думаю, опять же, многим понятно, когда мы начинаем понимать, что Санкт-Петербург строился на развалинах античного города, и мы видим, что действительно Исаакиевский собор устроили в 19 веке, ну, в смысле, реставрировали, покрывали этой штукатуркой гранитной, античные колонны, были они такие же, как на Казанском соборе, купольную часть восстанавливали из металла, на Казанском соборе она осталась как из фасонных блоков вот этих античных, у которых там прочность под 1000, наверное, которая вообще ни с чем не сравнима из строительного материала. И вот все уже, допустим, кто этим вопросом занимался, понимает, что Юпитер, допустим, или тот, кто назван Юпитером, забранный из так называемого Исаакиевского собора, хранится сегодня в Эрмитаже. Храм Нептуна мы тоже видим, утратившая купольную часть, это фактически биржа так называемая. И храм Венеры мы видим, это тот самый Казанский собор, который и в принципе в плане представляет знак Венеры. Знак, не знак, но вот так вот. То есть фактически получается тот античный город, который восстанавливали в 18 веке, который был затоплен поднявшимся уровнем океана на 50 метров, потом этот уровень спал после потопа этого античного, который античную цивилизацию уничтожил. То есть новая вот эта Петровская цивилизация в новой формации уже Рима, она строила этот античный город на новый город на развалинах античного, используя часть уцелевших зданий. И вот мы имеем с вами четкую картинку вот этого всего. То есть наличие Олимпийского пантеона богов в Санкт-Петербурге. Есть второй интересный вариант. Я недавно выпустил фильм, опять анализ карты Таврика, Швеция-Норвегия. В ней очень хорошо видно, что Финского залива, Маркизовой лужи в восточной части не было. Там Ладожское озеро тоже его не было, и скорее всего эта территория от Васильевского острова до Кронштадта, вот, Ладога на этих картах. И Питер получается, ну, при анализе этой карты, либо Ладога сама, которая сегодня Старая Ладога называется, либо Новгород. То есть искать, я думаю, далеко не нужно. То есть Ксиг, вот это вот немецкое название, которое никто не может, как его называть, воспроизвести сегодня, перевести. Ну, Ксеракс, это пока дальняя очень ситуация. Ксеракс, Новгород, ну, где-то так. Но на карте четко видно, или Ладога, или Новгород. Ладога – это вообще столица Рюрика. То есть, если действительно Санкт-Петербург в таком виде античном и был этой Ладогой, или даже пусть Новгородом, то есть и в нем стояли почему-то олимпийские храмы, посвященные олимпийским богам, ну, Нептун вот вообще его четко видно, это храм Нептуна, нет. То есть, славянский пантеон должен полностью совпадать с олимпийским. Вот эти 12 богов. Тут очень все сложно. Потом появляются эти 12 апостолов. То есть опять их 12. Но мы сейчас этого вопроса касаться не будем. Тема наша Древняя Русь. Вот Питер он нам и показывает, какой это Древняя Русь была. Если он действительно Новгород, или это Старая Ладога, или Ладога просто столица Рюрика, вот она вам, пожалуйста. Потому нужны и специалисты по именно, так сказать, давайте назовем славянским богословием, которое уже давно пора понять. То есть определить, какой бог, за что он отвечал. Но это славянская вообще космология, древнеславянская. Бог, создатель, он единое пространство. Вот эти 12 – это его ипостаси, определенных его качеств. Ну, в принципе, это еще на уроках культурологии мы все понимали когда-то, участвуя в институтах, то есть как вообще строился вот этот олимпийский пантеон и вообще вот эти ранние пантеоны дохристианские. Они были достаточно правильные, то есть христианство их скопировало, сейчас святые тоже, которые свечки ставят, они фактически повторение ипостаси единого Бога. То есть каждый из них что-то сделал и по делам их разделили. Точно так же было, вернее, образцово так было при том пантеоне славянских богов. То есть нужно сейчас брать параллели, смотреть тотемы каждого из славянских богов, кто из них к чему отличался, что были за тотемы. А тотемы действительно были. Вот этот тотем, вот сейчас, допустим, в христианстве осталось 4 тотема из 12. Вот 4 этих Евангелия. Это лев, орел, ангел и бык. То есть вот из 4 апостолов мы тотемы видим. А тотемы совпадают с богами Олимпийского пантеона и, значит, совпадают с богами действительно ведического пантеона, то есть вот он, весь налицо. По крайней мере, многие исследователи, с которыми я разговаривал, они почему-то знаком славян считают кота или льва. То есть вот лев – это, оказывается, не вражеский нам знак, а это как раз кот славян. Кот ученый там в сказках и все такое. То есть это какой-то наш тотем. Опять же, наш тотем орел – тоже наш тотем, тоже наш тотем. И самое интересное, что так разобраться, может быть, эти все тотемы вообще наши, окажутся. Вот грифон, никто не может понять, что это вообще за животное такое. А это же смесь. Это, вот интересно, тотем орла, льва и дракона. То есть еще у нас появляется тотем дракона. Есть многие исследователи, которые по ним в таком формате... Хан – это наг, наоборот. То есть дракон. Опять не какой-то не прилетевший рептилоид, а это опять дракон... тотем какой-то части. То есть когда-то пришла у нас к власти в античное время Чингисхан, Зигничнак, наоборот, в переводе, то есть звездный дракон. То есть опять это тотемная система. Чьи-то знаки из них. А знаки – это геральдические вещи, которые мы вообще не знаем сейчас. Даже специалисты по геральдике толком ответить не могут. Да, они там могут лидеру по мировингам определить, там, по каким-то львам или еще что-то. Но вот вопрос такой, почему вдруг у Рима оказался орел? Что такое вообще Рим? Может, это вообще мир? Но это все такая смесь, которую надо сегодня только начинать разбираться. А нормального подхода я пока не вижу ни у кого, кто бы начал действительно разбираться в геральдических символах, разбираться в этой системе. Так что же такое Древняя Русь? Давайте посмотрим на эту Древнюю Русь просто ну, со стороны. Что нам сегодня показывают историки? Храмы до монгольского периода. Белые штукатурки, кирпичные храмы. У некоторых из них проступает немножечко античная кладка. Но извините, кирпич его придумали в конце 16 века в Англии, стандартизированный. Скорее всего, это вообще межпотопная, то есть, межпотопный строительный материал, который появился после потопа среди конца 17 века. То есть это уже не античный, а межпотопный. Когда глину начали обжигать, где-то, может, они его химическим путем, как Кунгуров исследует, смотрят, что леса не хватит. Но мы тоже видели кирпичи, у которых там прочность была под 1000. Сейчас у кирпича там прочность 200 редко бывает, там 150 в основном. То есть из чего его сделали, это однозначно химическая промышленность. Но стандартизированный красный материал. До него в античное время была плимфа. Она отличается сильно и по форме, и по своему назначению. Из плимфы не складывали стены. Это была добавка арматура фактически в бетон на закругление частей различных. Туда вставляли плимфу. Был римский бетон, там пирокластические породы с известняками. Вообще было очень много сортов бетона различного. Но смысл того, что нам выдают сейчас древние храмы Руси, построенные из кирпича. Я предполагаю, что они могут быть просто обложены этим кирпичом. И если этот кирпич содрать, там действительно мы увидим античное сооружение или его остатки. И такое может быть. Но вот вам выдача. То есть все. Невозможно то, что из красного кирпича представлять ничем ранее по официальной версии истории конца 16 века, по моей версии вообще 18 век. В основном этот материал вообще как бы начал применяться в конце 18-го, и вот весь 19-й, до потопа 19-го применялся, после и до нашего времени применялся этот красный кирпич, так называемый. Потом его стало много этого кирпича. Где-то, в общем, вот так. То есть все датировки у нас рушатся. Теперь, то, что Питер построен на античных руинах, я думаю, всем это понятно. Недавно вот как раз эту тему начала уже РЕН-ТВ поднимать, то, что был действительно подъем уровня воды. И вот недавно был на РЕН-ТВ фильм, я не к тому, что там РЕН-ТВ, а то, что они показали специалисты из Питера, которые там в линии берега начали вытаскивать то же самое, что мы вытаскиваем при Черноморье. Те же самые глиняные битые горшки, ракушки морские и кости людей. Вот это получается маркер не только при Черноморье, а Крыма там и Малой Азии, где мы этот слой вообще обнаружили. Слой четко накрывает античные города. То есть этот слой у нас получается, он и на русской равнине, и, скорее всего, на Урале и в Сибири. Но там ничего не увидишь. Там, по моей гипотезе, волна мега-цунами, проворот гидросферы относительно литосферы из разной скорости прецессии этих двух сред гироскопа в гироскопе, он проходил с севера, потому основные поражающие факторы это как раз северных областей. И в Причерноморье, в Малой Азии, в Средиземноморье, мы видим как раз то, что могло уцелеть. И вот эти города, которые мы снимаем в Турции, брошенные, там вот все побережья — это брошенные античные города. Что Ликийская тропа, что район Сидер, где мы вот город Пергея показывали, Селион. То есть таким же точно был у нас и район Русской равнины. Абсолютно. И жили там те же самые. В общем, картина примерно такая. И техническая история, она очень хорошо, что не бьется с историей исторической, официальной. Вот у нас четко показывают храмы 12 века из красного кирпича, датируя их историки этим 12 веком, так называемым, 11-м. А история техники нам говорит о создании кирпича, придумке его только в конце 16 века. Оно и те неправы, это действительно межпотопный период. Потому что действительно, чтобы понять эту всю историческую картину, надо сгруппировать все по потопам, что каждая цивилизация, существовавшая до потопов, после потопов, были разными, потому что гибло максимальное количество населения. Вот, допустим, потоп конца 17 века, конец античной цивилизации. Насовский и Фоменко четко показали, ну, я не знаю, там спорить вообще будет, там такие споры, типа, да, и все такое. Но они четко показали, что это античность — это средневековье. И здесь фактически ничего не скажешь. И вот этот средневековый период закончился у нас гибелью этой античной цивилизации, которая тоже в своей истории имела определенный надлом. То есть в античной цивилизации происходили определенные свои катастрофы, и там есть первый период античности, второй период античности, разделила их так называемая Троянская, как я ее называю, битва на Курукшетре. Все это происходило, опять же, на территории фактически нашей страны и ее южных частей. Там собрались представители двух родов синего мира, которые друг друга раздолбали, потом результатом стало открытие всего мира для всех. Ну, хорошо это было или плохо, непонятно. То есть был синий мир Урана, и был красный мир Урана, то есть это красный мир Геи, который фактически был совмещен так называемым Гераклом. Это Геракл. В результате представители синего мира понесли цивилизацию в красный. Вот сейчас мы начинаем исследование красного мира. То есть в Турции мы побывали. Турция, она как раз, все города Турции построены после Троянской войны различными прорицателями, там, колхасами и старейшинами различными. Все, вот любая история Пергея, там, Селиона берешь, история там Ликийских городов, они все были построены после Троянской войны. То есть когда ворота снесли, и туда пришли представители нашего синего мира нести цивилизацию в эти культы Калима, которые процветали в красном там и все такое. То есть потом эта цивилизация у нас гибнет в конце 17 века. Она была очень многолюдной, то есть при ней поднялся, при этой катастрофе, уровень мирового океана примерно на 150 метров. Утонуло 80% всей этой цивилизации, просто оказалось под водой. Потому что и сейчас там 78% городов, всего населения живет у береговых линий. То есть подъем на 100 метров сейчас убивает 80% населения Земли. Тогда произошло примерно фактически то же самое с такими последствиями. Выжили, мы так и видим, что в античную цивилизацию есть информация о том, что жили 32 миллиарда, у некоторых даже около 50 миллиардов называют численность населения Земли. После этой античной катастрофы остались вот так, численность Российской империи, я не думаю, что эти документы поддельные, там 5 миллионов, там в Европе в каких-то странах там 17 миллионов в остатках этой Российской империи. То есть осталось 1% населения живой остался. Как он выжил, сейчас очень трудно сказать. Что это за люди пришли на разбитые античные города, тоже сказать достаточно сложно. Но мы пытаемся все это найти, что же это было на самом деле. Потому вот, действительно, чтобы понять историю, я думаю, мало рыться в официальных ее документах. Я понимаю еще тех, кто в архивах роется и что-то находит. Есть и такие, я знаю, мне часто документы присылают с архива, которые не бьются за ним. Потому что картина, которую мы видим, ходя по земле, она совершенно разнится и с этой официальной историей, и с историей, которую рисуют нам некоторые альтернативщики. То есть вот, допустим, Москва. Если мы Питер понимаем, как он был, почему Питер волны не снесли, там Скандинавия прикрыла, и Питер просто плавно затонул. Но какой он был, этот Питер? Какого размера? Сколько этого Питера лежит сейчас на дне Финского залива и сколько на дне Ладожского озера? Там сеть городов была. Господин Великий Новгород, куча городов там стояла. Вот эта вот центральная часть, которая была, видимо, как Венеция, вот у нее остались вот эта Венеция, которую мы сегодня знаем, она просто на возвышенности стояла. Там ныряешь, вот так вот городские кварталы, они идут, я не знаю, до половины Адриатического моря. Скорее всего, в Питере, ну, примерно такая же картина была тех старых городов, которые были. Мы видим только вот небольшие остатки и то, какие они огромные. То есть они простояли там какое-то время под водой. Москва. Москва вся стоит на античных белокаменных руинах. Почти все фундаменты домов, сколько мне сейчас присылают, я когда эту тему поднял, мне начали люди присылать всю эту ситуацию. Мы это все хорошо видим там в музее, который сейчас организовали. То есть под Москвой лежит четко античная Москва. Она фактически узорами на каменных изделиях соответствует полностью тому, что лежит на Средиземном море. Только здесь оно закопано, там на Средиземном море оно еще торчит. То есть города, волна туда пришла более меньшая, чем снесшая, допустим, весь север этой Руси, так сказать. Там просто все больше уцелело. И как раз исследования юга, они позволили сделать сейчас понятие севера, понять, что там было. Вот я недавно с Сидором Георгием разговаривал. Действительно, вот он говорит о тех же валах, которые мы находили, там каменное ядро, проходя георадарами у нас на Кубани, и он говорит о таких же валах, которые находятся в Сибири. Ну, там все знают, крепости звезды и все такое. То есть у них у всех засыпанное каменное основание. То есть то, что Сибирь была каменная, у меня сомнений вообще никаких нету. То есть все эти карты, они, да, поддельные, Татарии, но все города локализуются. То есть по остаткам местности можно почти все города найти. Вот там южнее Байкала, Байкал поменялся, у него вот эта северная часть его приросла. Ну, в 19 веке, раньше он был чуть поменьше, Катайское море. Селенга, которая впадала в него с юга, она сейчас немножко западнее впадает, русло видно. Остатки города Ташкента, который действительно там стоял совсем рядом от этого Катайского моря, они тоже там видны хорошо на картах. То есть на современных Google картах. То есть, если там снимать этот уровень грунта, то что-то действительно увидишь. Мне сейчас Иркутска начали присылать люди, действительно, Иркутск – древний город. И строители 60-х, там, 70-х годов помнят, что там находится под аэропортом Иркутским. Действительно, там, вот, если копнуть, получите там такой же, наверное, город, как в Средиземноморье. Но об этом, ну, как бы мало кто знает. То есть там были большие слои закопанности, плюс еще вечная мерзлота. То есть вывод какой? Русь стала деревянной, скорее всего, только после потопа середины 19 века, когда уже погибла межпотопная цивилизация. В античные времена климат во всей Евразии был совершенно другим. Он был теплым. Есть следы ирригационных систем в Заполярье, в Архангельской и Мурманской областях. Есть следы винограда, виноградных там, погребах Соловецких островов, которые на картах, на некоторых даже как Соловецкие острова не показаны. Это город просто был прибрежный. Там. На некоторых картах Белое море озеро, на некоторых этих картах оно просто меньше намного. То есть как там все изменялось, пока непонятно. Но смысл того, что более теплый климат. Более теплый климат не позволяет строить дома из дерева. Я живу на Кубани. Приехало очень много северян к нам, сибиряков, начали строить деревянные дома. Им говорили местные: ребят, не стройте. У вас это сейчас хорошо, тут антисептики есть, которые раз в год этот дом весь покрывает антисептиком со всех сторон. Кто-то гордится, что он там знает как, но реально на Кубани дома не стоят. Чуть более теплый климат, чем там в Ростовской, Воронежской области, деревянные дома не стоят. Не стоят по причине того, что их кушают насекомые. И очень быстро кушают. Даже не стоят дубовые дома. Все в труху превращается. То есть поживешь в таком доме, никакой становится. И вот они мучаются, каждый год его покрывают весь этими антисептиками. Говорят, что мы там живем в экологически чистом, но, извините, вы уже антисептик туда притащили. На базе какой нефти он сделан, антисептик, или какого химиката, тоже неизвестно. Потому мы не видим на Кубани остатков деревянных домов. Вот начали строить саманные хаты после середины 19 века. То есть они действительно появляются во второй половине 19 века, когда из лозы там с навоза начали строить саманы. Потому что строить было фактически нечего. Больше нечего. А на Кубани, как раз в горных районах, мы видим четкие линии фундаментов каменных домов. То есть в сельской местности небольшие деревни были все каменные. Скорее всего, точно так же было у нас и в средней полосе России, в Сибири. То есть деревни у нас, как и в Европе, то, ну, в Европе виделось не поселки, деревни, там стоят каменные дома у крестьян. То есть и все думают, что крестьяне европейские, богаче наших, которые были там такие все подвинуты, действительно, у нас было то же самое, а может быть даже намного больше. Есть такие воспоминания, там города, сейчас Поволжье, там вообще та сторона Волги, фактически пустыня, а есть воспоминания людей каких-то еще, ну, как бы называть, 19 века, что там у них были у всех двухэтажные дома, там, как, какие у крестьян двухэтажные дома, там, проедешь, только сейчас начало что-то там восстанавливаться, как-то строить начали, какие-то новые домишки появляются, нового формата, а так там без слез не глянешь было. То есть падение населения, они происходили, ну, постоянно. То есть античный потоп у нас убрал миллиардное население, потоп 19 века, он тоже уничтожил огромное количество населения, причем население пояса пустынь. Вот там, скорее всего, было самое плотное по заселенности место на Земле. Там, от Акламакана, пустыни, где упал кусок кометы Вела, один из осколков, до Западной Африки, вот пояс пустынь, там засыпано опять под песком целые города. И получается так, по исследованию, что эти города все были живые до середины 19 века. Что это вообще было такое, сказать очень сложно. То есть, что у нас было, допустим, с вопросом Тартарии. Тартария, я думаю, это просто был вброс определенный с целью поднять тюркское население в нашей стране против русских. Сейчас на Украине тролли, они дорабатывают эту ситуацию, пишут, вы не русские, вы тюрки там и все такое. Но тюркский язык – это малорусский диалект русского языка, фактически, переделанный. Я об этом много говорю, и сейчас мы как раз исследования проводим со многими лингвистами, но не хватает сейчас знаний действительно доказать то, что тюркский язык, он выведен из малорусского диалекта, который является диалектом великорусского. То есть русский язык и тюркский был одной языковой группой. И многие исследователи сейчас представляют, что Русь, Московия уничтожила Великую Тартарию. Тут к этому вопросу надо подходить очень осторожно. Во-первых, на момент того же Петра, то есть если действительно Великое Царство Царств, как по-русски произносится, это Великая Тартария, Великое Царство Царств, оно воевало действительно с Римом. Но это было в античные времена. То есть античная цивилизация у нас гибнет в конце 17 века, и начинается новая цивилизация. Там у всех уже разная роль. И мы уже прекрасно видим, что после смут, там всего при Петре Первом, то есть да, Петр Первый казнил князя Гагарина как губернатора Сибири. Что такое Сибирь? Это Сибирское царство. Это то, что пытаются назвать Тартарию. Оно называлось уже Сибирское царство. Он казнил его как своего, как его называть, ну, подданного за воровство. Да. То есть Тобольск на тот момент был уже в составе так называемой Российской или Римской империи. Никуда от этого не уйдешь. Дальше мы видим войну, то есть война с Наполеоном произошла, ну, буквально там через десятилетия после там Екатерины II, ее смерти, да, чуть-чуть больше, немножко, да. То есть мы видим казаков в Париже, оренбургские полки там, и эти. Оренбург у нас территория чего? Астраханского царства. То есть, скорее всего, Сибирское, Казанское, Астраханское царство уже давно были, ну, частью вот этой вот сформировавшейся Российской империи. Я не говорю уже о западных его частях. Там сейчас очень много информации приходит, что вообще Пруссия и Россия еще не соответствуют. Почему? Потому что вопрос Кёнигсберга. Кёнигсберг никто найти не может. То есть этот город, который сегодня называется Калининградом, он совершенно на столицу не тянет. То есть по описанию Кёнигсберг, какой он должен быть, он не похож совершенно на тот Калининград, который сегодня есть. То есть где Кёнигсберг находится, там лежит рядом, в районе от Калининграда до Балтийска. Как он там оказался, тоже вопрос. То есть, что там происходило на западных частях? То есть никакой Германии не было до 1871 года, была Пруссия и Руссия. Пруссы кругом у нас, как ванна, участвовали в жизни Российской империи, были такими же славянами. То, что там Швеция, это вообще странное очень образование, где там по-русски писали, так же, как, скорее всего, и в Пруссии по-русски писали. Вот этот основной вопрос. То есть, какой была Русь у нас в античный период? В античный период Русь распространялась, видимо, на все северное полушарие, при том, как его назвать, полюсе. Потом это была прорвана эта стена, Русь пошла на весь мир. Вот есть такая интересная вещь. Князь Олег, он объединил якобы Северную Русь с Южной, Новгородскую с, так сказать, Сталинградской, с Константинопольской. Ну, тут мои исследования, что Сталинград находился он не в Константинополе, это действительно Крым, и там как раз проходила эта стена, и это действительно была общая там какая-то столица, не, пока разбираемся. Но смысл того, что в античное время была Русь, распространялась на весь мир, так называемая. Русь — это то же самое, что хер, то есть потомки царей богов. То есть греки, германцы, франки, фэры. Это вот когда начали языки расползаться, они все это заменили произношение первой буквы. И сейчас мы просто думаем, что это разные слова. На самом деле, что тартария, тар, что цар, царь. Тар, царь, это все одно и то же значение слово имеет. И оно во всех языках так и имеет значение. Сэр, там, сир, кир, гороль, хер, вот получается на тех крымских монетах, которые было первично, просто сложное, согласное. Рус, наоборот, сур, то же самое, сур, это тот же хер, только а рус в обратном прочтении. Вообще, как ни странно, как бы многие не сопротивлялись, большая часть слов читается, наоборот, очень легко и прямо. Вот Рюрик, все Рюрик, прочитайте Рюрик наоборот, получается Кир, Юр или Я. Солнечный царь, все, ну вообще, ну не надо даже ничего придумывать, прочтите наоборот и все поймете. То есть действительно потомки солнечного царя, они правили, скорее всего, всем миром, этой Русью или Сурью до конца античной цивилизации, которая в основном была населена представителями, ну, уже различных, конечно, родов, потому что в Красный мир мы пришли, там, как в Китай пришли, там, Хуанди, Яньди принесли туда культуру, начали строить китайскую цивилизацию в Красном мире. То же самое происходило фактически везде. Межпотопная цивилизация. Давно уже мир был объединен, то есть появилось много родов различных, они свои варны там создавали, но это тоже очень технически развитое общество было. То есть не было никаких вот этих деревянных Русей, христианства в таком формате вообще не было. Это была какая-то, то есть, скорее всего, произошла какая-то подмена ведического пантеона 12 богов на 12 апостолов и заменили символ веры Явь правь нафи славь внутри той же церкви на уже существующей ведической, на Святую Троицу. То есть странная очень вещь, вот, действительно, 4 почему-то заменилось на 3, даже вот в истории Наполеона. Буллой Карла IV был принят такой момент, что Римская империя, как надгосударственная система управления, ее просто надо понимать, она различные переживала в межпотопный период формации, то республика была, то империя. И вот в империи был принят булла, быль, то есть булла Карла IV. Это еще по-русски все разговаривали. О 4 ее лидерах. Из одного, который выбирался ее император. Вот их было всегда 4, тетрадки. Но Наполеон, они его фактически не изложили. И образовался союз, священный союз, союз трех королей, 4-го убрали. Вот что-то такое же произошло символически и в смене веры, когда ее превратили в религию. То есть убрав общенаучное и миропонимание из 4, заменили на Святую Троицу. Но в символе не заменили. Вот, они пытались, многие, что такое вилочка, крест, трех, там, это, а это попытка смены 4 на 3, которая почему-то не прошла. Загадок в этом очень много. То есть Русь как таковая действительно была развитая, все жили в каменных домах, было фактически, ну, техническое общество, которое у нас пропадает в середине 19 века, опять, скорее всего, выживает там 1-2% от всего населения, все начинают бороться за жизнь. Приводят какие-то отсталые племена, как это обычно все бывает, то есть, ну, по-разному живут там кто-то. Это вообще серьезный вопрос, разница уровней развития и в античный период, и межпотопной была какая-то странная очень вещь. Она и сейчас есть, но они сейчас где-то в Африке. А раньше вот экскаваторы копают огромные античные вот эти карьеры, которые все находят. А рядом бегают племена, которые на картинках нарисованы с этими скопьями и там, на этих. Почему так происходило? Непонятно. Может быть, так варны выращивались. Вот люди подошли к определенному прогрессу своего. Они входили в общество. А кто не входил в этот прогресс, они вот так вот и бегали вокруг. Очень сложное общество было. То есть главные были не государственные границы, государства не было в единой империи, а вот именно варновые границы. То есть как это происходило, сейчас сказать очень сложно. И очень сложно понять то общество, каким оно вообще было. То есть, ну, первое, это не было полиции, то есть никто общественный порядок в этих варнах не поддерживал. То есть была какая-то очень строгая система подчиненности, потому что многие знают, что без подчиненности ты ничего никогда, никем управлять не будешь. А то, что не было большой преступности, говорит о том, что жили достаточно зажиточно все. То есть воровать было нечего. Все помнят, еще бабушки. То есть этот процесс оставался очень долго, что не закрывали дома, а что украсть-то было вообще очень таким. То есть в Российской империи, так называемой, по официальной истории, воры вообще появились, когда крепостное право отменили. Были какие-то там, как его называть, разбойники в лесах до определенного момента. Но вот когда население хлынуло в города, ну, там всякие хитровки появились, но тут же еще надо потоп учитывать, вот это 19 века. То есть люди обеднели, стали полунищими, и, как всегда, произошло определенное падение, что пришлось все это обвалить. Но все равно те общества, как бы их ни рисовали, вот у них основные формации. То есть отсутствие охраны общественного порядка говорит четко о том, что общество было зажиточно. Скорее всего, кроме зажиточности, это общество было еще морально устойчивым. Как это все держалось, надо разбираться. То есть первое, это, конечно, община, которая держала. Второе, отсутствие потребления алкоголя. Вот я сейчас как раз интересные вещи читаю про эти откупные, когда во второй половине 19 века, там оно с первой еще якобы пишется, но, скорее всего, это события второй половины, когда само правительство, вот, похоже, что этих пришедших Александра II, устанавливает, то есть государственные заводы, производящие спиртные напитки, этот алкоголь, они вот этим промышленникам, которые появились, кто такие промышленники, вы понимаете, давали под реализацию, под откуп произведенную продукцию. Если ты его не успеваешь продавать, то промышленник он платил процент. То есть специально была система загнанная, чтобы промышленники быстрее эту продукцию рассеивали между крестьянством. И пошли там, многие это слышали, шинки, потом начались эти бунты, когда крестьян заставляли покупать этот алкоголь и все такое. То есть вот так вот была разрушена община. Она до 17 года еще была не сильно разрушена, эта община крестьянская, русская. Но вот эти задатки, когда всю вторую половину 19 века ее расшатывали, это было вот как раз именно вот так вот через алкоголь. Они потом эти откупные отменили, но уже многие люди потеряли, крестьяне потеряли свою землю. То есть крестьянство вот, в русском обществе, это первое, это был собственником земли. Когда ты терял эту собственность, ты становился чуть ли не холопом. Ну, это тяжелая очень вещь. То есть потерять землю, которая тебя кормила, это было все. Ну, первая была ситуация. Вторая – это загонение в колхоз крестьян. То есть обратно пытались что-то там, эту общину воссоздать, но толку, видимо, не было. То есть что у нас получилось? Страна советов, она начиналась как советы. Не власть партии, а власть советов. То есть местных органов власти, так называемых, местничества. И страна советов, Советский Союз, страна местных органов власти. То есть фактически община была заявлена. Но в итоге получилась у нас власть партии над советами. И советы эти все, и власть народа, так называемого, на уровне местничества, стала просто, ну, как его называть, фейком. Хотя так называлось. То есть, что мы можем сказать о Руси? Русь стала деревянной такой, достаточно нищий и пришла в упадок после потопа середины 19 века. Раньше это была совсем другая Русь, с другими границами, с другими общественными взаимоотношениями и другими позициями, с другой верой. А сейчас мы фактически живем в постпотопном мире, и Русь, вот, какой она была во второй половине 19 века, мы с вами знаем, это было, в нашей стране всегда было жить достаточно тяжело и плохо, кто это помнит. Какой она была в первые годы советской власти, все помнят, что какие потери понесла в революцию, потом что было во время Второй мировой войны, что было при Хрущеве, когда там налогом обкладывали садовые деревья. Где-то при Брежневе, может быть, и вздохнули, когда там паспорта раздали. Что-то началось, со колхозы, миллионеры начали появляться. Что-то пошло. Но сейчас вот действительно, может быть, уже непоправимые последствия, если что-то сейчас действительно не сделается. Что это вообще такое? То есть деревня, она всегда подпитывает город. Большая часть офицеров армии, там, вот у нас местные органы власти, там, Краснодарский, Ставропольский, да, это все было пассионарное население деревень, которое в городе выучилось, которое, то есть это была подпитка не только еды, а еще свежих кадров. Сейчас этого нету, то есть на что будут сменены свежие, где мы возьмем теперь свежих кадров, кто придет, откуда они приедут, с Эфиопии или с республик, то есть вот и весь вопрос. То есть мы подходим к тому, что что-то надо срочно делать с населением, так называемым, считающим себя, пусть даже считающим себя русскими, на территории страны, которая имеет такое же название. То есть вот и основной вопрос. Как это все происходило, примерно понятно. Как с этим бороться, надо думать. Ну, Алексей, я думаю, все. Хорошо, хорошо. Ну что же, если доклад закончен, то тогда я попрошу Евгения поставить отбивочку, которая будет означать, что мы переходим ко второй части, где будем уже задавать вопросы, реплики, комментарии от вас, наши уважаемые радиослушатели и зрители, которые вы направляли в чате Народного славянского радио, slavradio.org, это наш официальный сайт, и также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio, и там Славрадио пишется латиницей одним словом. Евгений, пожалуйста, врубаем заставочку на вторую часть. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 12 февраля 2020 года, среда, на одном из современных календариков. И мы сегодня рассматриваем Древнюю Русь, какой она была реально. Рассматриваем кто? Алексей Орлов, виртуальный студент Народного славянского радио, докладчик Олег Павлюченко, Евгений Роденко за пультом и Светлана Большакова следит за чатом. Во второй части, как уже и следует нашей традиции, мы зачитываем вопросы, реплики, комментарии, которые поступили к нам в эфир во время эфира. В первой части как на самом сайте slavradio.org, так и у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Первый вопрос пришел от Виталия Кочубея. «Благодарю вам. Я роду Кочубеевского. У нас на гербе лев. Теперь все стало ясно». Ну, это очень правильно. То есть, действительно, когда мне сказали о том, что знак славян, один из знаков – это лев, вернее, кот ученый, для меня тоже много что стало ясно. Понятненько. Идем дальше. Люба Надедова. А кому это важно? Надо перетянуть баранов из одной религии в другую? Какие боги? Как вы хотите называть своего отца-творца? Это, видимо, когда ты стал говорить про пантеон богов славянских. Ну, что такое, допустим, космология славян или ведическая космология? Славян или не славян, это была общая мировая религия. То есть есть бог-создатель. То есть чтобы понимать, что когда вы умрете, вас черти не будут жарить на сковородках, а у вас будет совсем другая ситуация выбора, и вы при этом не потеряете свою сущность при смерти. В принципе, вот этот вот ведические понимания были введены во многих религиях, сейчас даже действующих, более поздних, как вот буддизм, индуизм, это все действительно описано и рассказано. Люди это понимают. Что понимаете вы сейчас с христианской точки зрения? Что когда вы умрете, все для вас закончится. А если вы будете плохо жить, то черти на сковородках вас будут там истязать. То есть, если нравится жить в таком формации понимания, никто не мешает. Если в такой формации понимания не жить, а все-таки пытаться что-то найти, вы начинаете разбираться с точки зрения своего уровня образования. То есть, вам подходит этот вопрос? Нет, не подходит. То есть, вы знаете закон сохранения энергии, что энергия не берется ниоткуда и не исчезает никуда. Это первое. Ситуация в понимании реинкарнации. То есть, действительно, то, что вы думали, то, что вами наработано, оно не появилось ниоткуда и не уйдет никуда. Вы начинаете искать вопросы в каких-то других источниках. Многие находят их сейчас в индуизме. Но это чуждая нам религия. То есть, это религия, созданная нашими белыми предками для обитателей Красного мира. Тех, кто живет на территории современного Индостана. И им было объяснено так. Так же, как и Будда сам. Шакьямуни, сакский мудрец или скифский мудрец, который строил буддизм фактически. Но есть первично, с какого мировоззрения строился и буддизм, и индуизм, и другие религии. То же самое христианство также было построено. Но такое впечатление, что для совсем глупых. Почему индусам дали понятие реинкарнации, нам в христианстве нет. То же самое в исламе его не дали почему-то. Хотя... Вот, допустим, надстройка над христианством, есть такая антропософия. И в 19 веке, видимо, когда христианство насаждали простому люду, конечно, интеллигенция с этим не сохранилась, и для них придумали теософию с антропософией, которая надстройка. Ты остаешься христианином, при этом ходишь в церковь, но ты знаешь немножко больше, чем все остальные. И получается, что действительно единое пространство общемировое, ну, строит вообще миры. Это и есть Бог. Но у него есть ипостаси различных, много. И для нашей формации вот ипостаси в виде 12. Как-то так, пока это все выглядит. Но так как мы очень долго были действительно теми, кому дали христианство и сказали, что у нас будет черти на сковородках жарить, мы это очень плохо сейчас понимаем. А все знания индусов, которые всем дают эти знания, у них понимают только мудрецы из-за ограниченности их способности это понять. Потому мы никто ничего толком не можем понять. И никто у нас даже сейчас не может четкую картину дать по богам. Вот большую картину по славянским богам, чем дал Владимир Старков там, в одноименной книге, которая, в смысле, в его книге, которую сейчас нельзя называть. Пусть она там была, за что ее нельзя называть, но она, по крайней мере, показала, какие они есть боги и кто за что отвечает. Но боги – это ипостаси единого бога. Причем, скорее всего, если в индуистские практики влезать, то вот эта ипостась Бога может стать человек, достигший этого. Даже ипостась человека. Вот ипостась определенных качеств может быть несколько человек, там, может быть сотни человек по всему миру, а может быть по другим горизонтам, каким-то более высшим. Но они вот эту ипостась ведут. Христианство их называли святыми. Хотя, может быть, механизм примерно очень похож. Но как оно, мы разобраться не можем. Я общаюсь со многими. У всех противоположные точки зрения на этот вопрос. И это действительно является основополагающим моментом в понимании. Угу. Ну, помимо Истархова, еще и были тоже другие люди, которые давали практически полное вот это представление о богах и разных уровней. И чем они занимаются, и занимались, и будут заниматься. И очень интересно, такие книги тоже запрещены. Вот прям как будто снаряд в одну воронку падает. Здесь запретили, здесь... Все, что касается вот родного нашего, все, что касается чего-то такого высшего, сразу запрещается. Удивительно, но факт. Алексей, второй вариант очень хороший рисуется. То есть, бери олимпийский пантеон богов, он везде в истории описан. Просто дописывай, это, кстати, совет всем, кто занимается вот этой тематикой. Если действительно вы видите и соответствие этого олимпийского пантеона славянскому пантеону, просто опишите всех их, замените имена. А там в скобках напишите, это Велес. Вот Пан, он за то отвечал, а на самом деле он Велес в нашей мифологии. И вы создадите космологию нашего местного ведизма. Угу. Ну, здесь надо учитывать следующее, что вот ты уже сказал, тем, кто живет на Индостане, ну, там не только красные, там больше черных народов было все-таки. Ну, ладно, дело не в этом. Тем, кто живет... Красный мир геев. В этом смысле, да, понял. Они там разноцветные были. Ну да. Вот, значит, ситуация какая? Туда же было дано упрощенное представление и о славяно-русской варновости, и о варновости вообще, и о кастовости, и о сословиях, да и о религиях, о верованиях и так далее. Для чего? Чтобы людей просто уберечь от саморазрушения. Но ведь аналогичная ситуация была и с другими народами. Не только вот такая ситуация была на Индостане, но и в других местах происходили. И ты вот так свел так к варновости. Вот варны были разные и так далее. Да, и если мы говорим про, например, греческий или римский пантеон богов, надо понимать, что это тоже упрощенное представление и понимание, где те, кто давали это тем людям в то время, они тоже упрощали. Большинство богов вместо божественного какого-то высшего проявления, так вот на них смотришь и думаешь, елки-палки, ну какой-то там сумасшедший человек, который залез на Олимп и других там мочит, гасит для того, чтобы власть получить. То бишь этим людям давали упрощенное представление о богах и в том формате и контексте, который могли принять, иначе бы они просто не приняли. Так что вот это надо учитывать, такую поправочку вносить. Ну, естественно, еще что. Еще основная поправочка. То, что когда я понял то, что Греция, Хлер, это территория синего мира, то есть фактически, как лучше сказать, вот эти в Троянской войне, те самые греческие царства, это и есть русские княжества. Вот она, где Греция. То есть где Грецию сейчас рисуют, это вообще никакая не Греция. Это красный мир, в который туда пришли. Но вот то, что касается всего греческого, это все вот отсюда, с междуречия Борисфена и Ра. То есть вот кто из людей эту тему поднимал или читал по этому вопросу, вот где у нас похоронен Ахиллес? В Крыму. А откуда он? Кем он командовал? Донайцами. И в принципе в казачестве во многих вопросах этот вопрос давно известен. То есть кто предводитель? Родоначальник вообще донских казаков. Все знают, что это Ахиллес или князь Олег. Вот вам и весь вопрос. Но это пока понять очень многие не могут. То есть первая религия междуречия той самой Руси, о которой мы говорим, это то, что сейчас прикрыто историками ситуация Древней Греции. Потому мы греческие тексты везде и видим. Греческие и этрусские. То есть вот это вот и есть протославянский язык, только его надо читать правильно. И сейчас многие начали этим заниматься, и действительно вопросы пошли. Да, согласен. И еще тоже надо понимать, что люди разные были. Даже в Греции были те, которые имели начальный уровень своего развития. И поэтому им нужно было что-то простое доносить простым языком, понятным. Ну, а были те, которые назывались там жрецами. То есть не те, которые сели и жрали, как сейчас некоторые ученые говорят, а те, которые ведали веду живую и доносили ее. И о том, Греция или жреца, еще можно так переводить, это все-таки количество храмов жреческих при просто вот на каждый квадратный метр там просто завышено, если мы сравниваем с другим каким-то миром. Это говорит о том, что там где-то на самом деле были институты жречества, в хорошем смысле этого слова, не как там иногда нам преподносят. Так вот, поскольку были разные так называемые сословия варны, то и представление богов тоже иногда упрощалось до «не могу как». Вот ты привел пример Велеса Пана. Да, есть такое представление, что это скотий бог, что он занимался там восстановлением природы, следил за многим-многим-многим, и в то же время культурой занимался и так далее. Но это очень упрощенно. Если мы берем Велеса в прямом, в смысле, как это есть, там все очень интересней. Поэтому да, вот здесь поправочки обязательно нужно делать. Обязательно учитывать, что есть упрощенные представления. Если мы будем только упрощенно, то мы, ну, представлять и мыслить, то мы свалимся в какой-то детский сад. Так что разные уровни варновости, разные уровни сословий, это тоже надо будет воспринимать. А так вот мысли очень нравятся. Да. Ну, идем дальше. Это вот только в начале пути. То есть я понял реально, что все, что сейчас написано по этому вопросу, нужно развивать. Это только даже фундамент еще не заложен в понимании. Потому сейчас очень много разночтений и разнопониманий. Вот это вот надо все действительно изучать и приводить. Потому тут необходимо появление какого-то действительно старого источника. Да, но я думаю, что разночтения идут из-за того, что многие, кто пытается расшифровывать, идут прямолинейно. Вот не учитывая как раз то, о чем ты говоришь, славяно-русскую варновость, варновость вообще, сословие и так далее. Вот они уцепили за один пласт и говорят, все, вот так было всегда. Но, друзья, это детский подход. Пластов огромное количество. Разные сущности с разным уровнем духовного развития здесь присутствовали. Разные народы с разной культурой и уровнем восприятия этого мира тоже здесь присутствовали. Надо смотреть целенаправленно во все стороны, а не просто упираться во что-то одно. И, кстати, Любови Надедовой тоже хочу дополнить. Есть понятие «религия», где обязательно присутствует посредник, а есть понятие «культура». Так вот, у славяно-русов или славяно-ариев, или как хотите их называть, у тех, которые вот наши предки, было понятие «культуры», и там посредники не нужны были. Боги – это нечто иное, нежели чем нам пытаются привнести в упрощенных каких-то религиях и говорят, что вот так оно и было. Ну, для кого-то так и было. Но это их счастье, их радость. Ну, счастливы они, радостные, ну и хорошо. Но у нас чуть поширше было. Чуток мы не вписываемся вот в эти вот маленькие лекала, и поэтому давайте немножечко за них выйдем, и тогда все станет на свои места. Боги – суть отцы наши, а мы их дети. Вот если вы с этой точки зрения подходите, тогда понятно, кто наш отец, кто наш творец, кто наш братья, сестры, деды и так далее. А если подходить с точки зрения, что мы чьи-то робби, которые робили что-то на кого-то в кандалах, ну тогда все, вот здесь религии очень хорошо подходят. А я тут добавлю интересный вопрос, что действительно, чтобы вот это все понять, Алексей, надо уйти, выбросить из головы образ Деревянной Руси и представить сложное, многолюдное, очень развитое общество, которое действительно было собрано под то, что мы хотим представить. Миллиарды населения, нет полиции, все настолько взвешено вот этим варновой системой, что действительно... То, что я говорил, зажиточность проявляется, то, что действительно нет лишних людей просто бегающих или они где-то, то есть все пределы. Это ну, настолько было все действительно кем-то отрегулировано, что у меня даже образа нет, как это все было. Ну да, об этом мы очень подробно рассказывали как-то, да и будем рассказывать. И люди просят уже подготовить серию передач про славяно-русскую варность, которая все о чем ты рассказываешь, вмещает в себя. И там все понятно, как все это существовало и как это можно все вернуть на место, чтобы не было каких-то там мордобоев, разборок и прочее. И самое главное, вот мы говорим там империя. Ну, империя – иностранное слово. Я не хочу говорить там плохое, не хорошее. У нас все-таки было понятие держава. Держава не с точки зрения, что батюшка-царь передавал кому-то по наследию свой скипетр и державу, а с точки зрения, что это был выдающийся человек, которого выдвигали на эту должность сам вниз, да, сам верх. И получается, что держава – это когда люди живут в достатке, когда каждый ради державы и держава ради каждого, когда люди живут по совести, ладу с природой, понимая, кто они, откуда и зачем явились в этот свет. И самое главное, что люди могут развить свои самые лучшие и самые высшие качества. Вот это держава. Это не когда у тебя атомная ракета где-то там за пазухой торчит, которую ты можешь кому-то по голове настучать. Не когда у тебя огромнейшая территория, а когда все вот эти качества сложены вместе. И поэтому я предлагаю все-таки мыслить державно и понимать, что вот ты очень хорошо сказал, до экватора это Русь была изначально. А хотя некоторые говорят, что изначально наоборот, она была намного шире, и вся земелюшка наша входила. Потом только сузилась, потом опять расширилась, и потом что-то случилось. Но с этим будем разбираться. Суть главное понимать. Державный уклад жизни, когда мы вместе, когда мы не противостоим друг другу, не конкурируем друг с другом, а живет в достатке для того, чтобы каждый достиг самого высшего своего предназначения в этой жизни, развил самые качества. Вот какая наша задача – вернуться к этим нашим истотным, исконным устоям жизни. Ну что, дальше идем? Да. Вот как раз про самодержавие мы поговорили, про державу. И самодержавная женщина Татьяна нам написала. Олег, насколько существует вероятность искусственных потопов? Благодарю. Во как Татьяна широко мыслит про искусственные потопы. Ну, вот, допустим, они все были искусственными. То есть первый потоп, который я сейчас более или менее вывожу, это потоп, вот, произошедший в районе, если на наше летоисчисление переводить, это потоп вот этот конца XIV века. Это битва на Курукшетре, описанная в Махабхарате. Какой вот был, вот, когда Махабхарата и показывает. То есть это была большая война между пандавами, с крымской монеты «Пан», и куаравами с крымской монеты «Хер». Называется «Пантикопей» переводит эти, и «Херсонес». Вот вам пандавы и куаравы. А вот вам поле Курукшетра, Крым, ну, вся вот эта вот территория. То есть это центр мира, где схлестнулись потомки двух ветвей богов. То есть я так сейчас понимаю, что была война между Велесом и Перуном. Но это на славянский переход. Почему сейчас Велесов завет так и забыт? Хотя пандавы вроде бы как победили в этой войне. Но куаравы, тут опять вопрос очень сложный, который мы сейчас понять не можем. Германцы, да? Кто такие? Хермены. Люди бога. Ну, или это царь бог появлялся. То есть я думаю, это дети богов были, так называемые хермены. То есть то же самое многие. Они алиманы, они херманы. Ну, алиманы по-испански, когда языки разошли. Ал тоже бог. То есть алиман. Дети, в смысле, как его называть? Люди, опять же, бога. Им противостояли так называемые селевкиды. Селев, оборот, велескиды, дети Велеса. И я сейчас всю эту историю перетаскиваю, смотрю, где алиманы с херманами боролись с так называемыми селевкидами. То есть, скорее всего, это был раскол между так называемым обществом, которое было так называемое все суровское или русское, между потомками херов и панов, то есть селевкидами, детьми Велеса, и алиманами, или детьми богов. Вот интересная очень история такая. Но это не значит, что тут надо сразу какие-то выводы делать. Это называется историческая информация, то есть пласт. Вот мы наткнулись на пласт, который надо посмотреть. Как надо вообще к историческим документам относиться? Понятно, что они все переделанные, понятно, что они все непонятные, кто их делал. Но какой-то кусок информации в них остался. Вот ты берешь определенный исторический пласт, и надо из него вытаскивать определенные ситуации. Причем, самое интересное, вот в Турции очень много они скрывают, почему-то знают. Вот в Турции, у меня первая встреча с турецким альтернативщиком была такой, что он мне сказал, не читая Носовского Фоменко, что Сулейман Великолепный, это у нас есть Иван Грозный. И действительно, я когда начал ходить по Турции, я много читал об Османской империи, я хотел увидеть там дворец того султана, где гарем у него находился. Но когда я увидел топ копыт, то, что называют дворцом султана, я просто был разочарован. То есть в Стамбуле или Константинополе нету места, где бы мог поселиться султан. Нету. Кто управлял этой территорией? По крайней мере, пусть даже до середины 19 века, до этого потопа. Но у меня уже сложилось определенное впечатление, когда я увидел действительно, там у меня есть фильмы, где мы зашли на старые кладбища, я показывал, где там никаких ни крестов, ни мечети, в смысле, ни полумесяцев, ножницы нарисованы, яйца, куда гнится нарисованы на надгробиях. Там в монастыре выложили старыми надгробиями просто пол. И читали фактически греческие буквы, которые есть греческие. Вот сейчас основная задача лингвистов понять схожесть древнегреческого с русским языком. Еще я вот Алексею скажу, что такое Греция в нашем понимании. Это Греция – это страна, которая сейчас есть, которая была образована англичанами в 1824 году, на самом деле позже, это вторая половина 19 века. Вот тогда, то есть Греция как же, такая же точно, как Монголия, которая появилась в 1922. Жили айраты на территории там Маньчжурии, их назвали Монголией. Вот так же когда-то часть Османской империи, которая однозначно является тем же самым Астраханским царством, это кто этим вопросом занимался, многие к этому вопросу пришли. Я на одной из лекций это говорил, действительно люди почему-то находили параллель между всей этой ситуацией. Соответствие Османской империи и Астраханского царства, по крайней мере, на период как раз-таки Петровских времен. Но Астраханское царство, как вы знаете, было присоединено фактически после определенных событий там, Петра и Екатерины, там, которым до нас дошли как Степан Разин и всего остального. Как это было, другой вопрос. Но надо понимать то, что там князья черкасские, там, Алексей Алексеевич Сибирский, в тот момент произошло присоединение к тому, что называются Римом, и Сибирского, и Казанского, и Астраханского царства. А если понять, что Астраханское царство – это территория не просто Астраханской области, которая показывает, территории всей Малой Азии и еще плюс Персии, так называемой, то все становится на свои места. То есть кто управлял реально Османской империей, так называемой Константинополем, который не является Царьградом, до потопа середины 19 века, понятно. И когда мы там увидели кучу двуглавых орлов и фактически читающиеся по-гречески русские надписи, мы все поняли. Да, интересно. На самом деле, конечно, если так разобраться и по мифологии, и по ведическим преданиям, войны в том виде, как мы себе представляем, между Велесом и Перуном не было. Там была очень интересная игра, в которую были втянуты многие народы. И вот здесь стоит о чем-то подумать. Но это не была вот эта война, как нам сейчас говорят, там Перун воевал с Велесом. Да, есть упоминание, что Перун Велеса снизверг для определенных целей и кое для чего. Но вот не стоит так опрометчиво. Алексей, след. Вот, как оно было, сказать трудно. Но вот, видишь, вот как раз победа пандамов над куарамами, вот это вот след того, чего ты сейчас сказал. Только вот как это все понять и где найти первоисточники, вопрос. Ну, будет возможность, поговорим и найдем. Хорошо, идем дальше. Геннадий Романенко, здравия. Как выглядели древние храмы на Руси? Строятся ли они сейчас? Быть добру. Но у меня к храмам очень такое отношение. Кто смотрел мои фильмы, тот видит. То есть, что такое храм по-настоящему? То есть храм – это дом Бога. Мы знаем, что жили несколько видов людей на земле. То есть мы показывали фильмы, где мы лестницы находили, на которые внимание никто не обращал, с проступи 40 сантиметров. Вот эти города Пергей, Силион. И там мы это все находили. У нас на вот этих античных снесенных городах в Крыму, где вот этот подъезд мы показываем снизу. И вообще следов пеликанов очень много. То есть на Земле жило несколько видов людей. И действительно, покопавшись в археологии, вот, даже при Черноморье, мы видим людей нашего... я думал сначала мы их потомки, вот этих маленьких 1,50 м, которые были там, люди все по 1,50 м. И в Турции, они все белые, все черепа у них арийские там, или Р1-1, но они все очень маленького роста. Даже мы в Турции нашли там один интересный такой деревня хоббитов. Там у них вообще рост около 1,20 м был. Но черепа, я почему черепа? То есть я знаю судебную медицину, я могу по черепу определить, женский, он мужской, и фактически расовый экипаж сразу же. Просто по виду черепа. Я вам скажу, что это черепа славянские, ну люди маленькие какие-то. При этом многие видели, сейчас очень много людей, кто действительно видели большие скелеты. И я их видел, и многие видели, ну как бы все знают, что это такое. И видели следы их вещей, архитектуры строительства. То есть получается, что варны, в основном высшие, они еще были, увязаны на вот этот рост. То есть были... 3 или 4 типа людей проживающих. Вот сейчас мы с вами, это все-таки средние, если думать о 3 типах людей. То есть мы дети детей. Там не 3, опять, все очень сложно. Там в разное время было разные росты. Все это терялось. Кто сейчас скажет, что действительно рост там Екатерины II, нету от нее ничего. Ну, то есть говорят, что она была небольшая. На самом деле есть определенные исследователи, которые считают, что у нее рост был 2,5, она была выше Петра. Ну, вот если взять действительно эти определенные там изображения, она или ростом с Петра, или выше. А какого роста был Петр, вы знаете. А если еще учесть того, что она была мужем Петра, в смысле женой Петра, уже заговорили совсем, но... Есть у меня там определенные работы, где я показываю свои гипотезы о том, что действительно Екатерина II, которая считается великой, она вообще единственная Екатерина, жена Петра единственного. И Александр I – это сын, а не внук ее. В общем, все настолько сложно сейчас понять. И все это рассказать очень достаточно сложно в одном этом выступлении. Это у меня уходит на, допустим, фильм там 20, 30, 40 минут. И вот я строю эти пазлы друг за другом, выстраиваю, приходится там повторять, какую-то выстроить определенную эту линию. То есть в армовой системе надо понимать еще рост, а от роста понимать и происхождение. То есть прямые дети богов были высокие, потом были дети детей, потом дети детей детей были, потом только вот эти маленькие. И у маленьких тоже были свои интересные отличия, варны. я это тоже в фильмах показывал, когда мы раскладывали их вещи значками. То есть у них были на стол вот эти ювелирные изделия, украшения, по ним, как у солдата сейчас в армии, написано было Вася Иванов, там, сержант, там, как его называть, такого-то. Это. Вот у них было на кольцах, на всем остальном написано у каждого человека, какого он года, чем он занимается, там, и все такое. То есть весь социальный статус. Это была, кстати, очень хорошая система отсутствия полиции. Каждый человек ходил, вот почему оно и не было. Каждый человек нес с собой всегда все, кто он такой. И люди по символам и знакам это все быстро читали. Я уже, говоря, задал вопрос, который задавали. Ничего страшного. Как выглядит храм на Руси? Строится ли он сейчас? Про храм у меня есть серия фильмов с Романовым. И действительно, наши исследования, они много показывают, что ведические храмы, так называемые, это были настоящие дома богов, куда прилетали боги, где была с ними связь установлена. Это никакие не электростанции, как считают многие исследователи, это устройство связи. Вообще-то многофункциональные центры, так называемые, которые строились в оазисах. То есть вот эти высокие, они совсем высокие, изредка сюда прилетали. Вот и дети здесь находились в определенных оазисах, которыми отодвигались от тех, кто бегали с копьями вокруг. То есть разные цивилизации получались. Как сегодня. Там, в Амазонке бегают с копьями, а мимо там, наверху самолет пролетает, они думают, бог летит. Так и тогда было. То есть настолько было общество странное, интересное. В обществе всегда происходил процесс поднятие определенных родов, то есть шел искусственный антропогенез, вот эти рода поднимали, вот тоже у меня есть фильм «Предположение по искусственному антропогенезу», где человек действительно произошел от обезьяни, только естественным, в смысле неестественным, а искусственным путем. То есть новые рода делались, они проходили определенный путь, их поднимали, и вот они выходили на определенные вещи. Сейчас при отсутствии искусственного антропогенеза у нас мы умираем. То есть все, белая раса сокращается, но искусственный антропогенез в арабском населении и в китайском населении, он вот налицо, пожалуйста. Об этом говорят многие исследователи. То есть такой естественный прирост населения, он невозможен. То есть в любом случае общество, оно почему-то имеет всегда отрицательную динамику роста. Но до определенного периода, пока его удерживают, крепостных, как у нас было, когда бабушку у нас по 16 детей имели в начале 20 века, прабабушку, тогда вот русское население росло. Когда была деревня, когда все. Потом это все ушло, и в городе просто столько рожать невозможно. Так же, как невозможно было делать в колхозах, когда была коллективная собственность. Вот и весь вопрос. А сейчас другие растут. Если у нас действительно не сделать того же самого, что у них, или не поменять общественное устройство в таком направлении, развить свою деревню. То есть чем хорош современный народ? Наличие всех видов фауны у него. Чтобы, вот, есть страна Россия, в нем живут русские и народы России вместе с ней. И у этих же народов России и у русских проживающих есть те, кто метет дворы, чистит сортиры, и есть те, кто придумывает ракеты. И все они одной национальности. Тогда это устоявшееся общество. А когда снизу начинают мыть сортиры и убирать улицы другие люди, они потихоньку убирают тех, кто придумывает ракеты. И становится общество. Вот Турция, она реальный показатель того, как была произведена замена там населения. Она пришла население арабское. То есть турки, это османы, которые, или астраханские, потомки астраханских, ну, не потомки вообще, астраханское царство. То есть там жили славяне, которые потихоньку были вытеснены. Оставались у них в определенный период там зажиточные так называемые крестьяне и янычары, которые янычары оказались реально землевладельцами османскими по документам. У них большие куски земли были, они какие не белые, там, потом придумали все. То есть пришло арабское население из южной части Османской империи. То есть тут если дальше брать это Астраханское царство, у него Египет входил, Аравия входила, или Османская империя, вообще все Балканы, наверное. Серьезно, очень вещь. И если это начать понимать, то картина мира совершенно становится другой. То есть храмы, это, ну, надо посмотреть просто. Там действительно люди, занимающиеся этим вопросом, они с технической точки зрения объясняют, что такое ведический храм. И все-таки я хочу обратить внимание, что слово «варна» в славяно-русском, я не про индуистский сейчас говорю вариант, а про славяно-русский, оно имеет несколько более интересное значение, нежели чем сейчас ты употребил. Вот слушая тебя, я понял, о чем ты говоришь. Все-таки это не совсем варны. Это общественный родовой уклад и сословные общины по территориям проживания. Вот это вот больше подходит, потому что варны более интересное, нежели так упрощенного, чем сейчас мы с тобой говорим. Поэтому вот все-таки общинно-родовой уклад и сословные общины по территориям проживания больше здесь подойдет. Ну ладно, идем дальше. С терминами разберемся потом. Солнце. Реплика к разговору о Питере, храме Нептуна и пантеоне богов. Олег, сравни сфинкса и трамоформф, крылатое существо из видения пророка Иезекииля, и увидишь много интересного. И здесь она вот сбрасывает эту картиночку, где там... Этим вопросом занимались. Вот это к тому, что вот эти 12 апостолов и 12 ведических богов, тут очень какая-то связь. Кто-то произвел такую подмену в понятиях. И, скорее всего, одних и тех же. Вот вопрос о четырех действующих Евангелиях. То есть, получается... Еще одна, или не война, но почему-то четырьмя были устранены остальные восемь. Хорошо, идем дальше. Вот Светлана прислала такую небольшую ссылочку. Ману на санскрите – прародитель человеческого рода, а на английском человек – man или man. Ну это ладно, так, идем дальше. Ну это очень правильно, кстати, то есть кто они, то есть ну, прямая зависимость слова нет, то есть они кто... Ну да, алеманы, германы, да, там сходится на самом деле. Там же еще другой вопрос. Если действительно взять и разложить всю греческую мифологию, которую действительно от нее многие славяне открещиваются, но там настолько все написано, кто были братья у Зевса, что они не люди были, не аид, как они там воевали, что действительно есть на Земле много различных, и в этом уже мало кто сомневается. У нас есть... То есть мы внешне похожи на олимпийских богов или на ведических славянских богов, но есть и те, кто похожи на потомков Нее, и есть кто из племени Аида, это все братья. То есть, ну, что такое жизнь вообще? Это единство и борьба противоположностей. Вот основной философский смысл. Двигатель всего. Как-то это все в ядре вот так и сложено. В принципе, простейшей философии. Да, ты очень хорошо это подметил, и в очередной раз вот здесь вырисовывается картинка. Смотри внимательно. И вот что у нас интересно получилось, да? Простым людям, вот детям, мы как рассказываем, вот этот пошел туда, вот он сделал вот это, и вот получилось вот это. То есть упрощенно, все доступненько, по полочкам разрешили. Разложили. Подрастая человека, мы говорим, а ты знаешь, когда он это делал, было еще вот так, и там вырисовывается еще одна картина. Когда мы совсем взрослым становимся, оказывается, там такое все раскрыто, что в детском возрасте мы не могли себе представить. Там сказка про колобок нам говорили в детстве, да? Про колобка. А когда стали взрослыми, мы понимаем, о чем там идет речь и как что устроено. То же самое про курочку ряба. То же самое здесь. Если мы говорим, что были два царства, которые воевали друг с другом, аналогичная ситуация есть про Белобога и Чернобога. Но Белобог и Чернобог – это братья, которые никогда с друг другом не воевали. Они представляли разные ипостаси. И убрать, если одного, разрушится все вместе. Поэтому они всегда в единстве борьбы противоположностей существовали и дополняли друг друга. И никто не являлся там чертом или богом или кем-то еще. С точки зрения вот ведической культуры это было единое. А с точки зрения христианства это вот борьба, надо с чем-то постоянно бороться, кого-то уничтожать. То же самое здесь. Для тех, которые опустились до очень низкого уровня, говорили, вот есть Аид, он плохой, он там всех забирает. А вот есть хороший, вот он свет несет. Те повыше поднимались, они говорили, ну, это как единство, вот, да, ты идешь отсюда, приходишь туда, потом оттуда выходишь в это. А кто ведически смотрел, они полностью представляли, о чем что есть, без какой-то иносказательности, и все становилось на свои места. Так что, опять, все уровни, пласты мы должны затрагивать, а не только упираться в что-то одно. Вот это очень хорошо ты подметил. А я тебе сейчас немножко еще дополню. Вот это вот шар основной единства и борьба противоположностей Чернобога и Белобога, это и есть одно целое. То есть Чернобог, он убирает неликвидные активы за тем, что создал Бог. Да? Так вот это вот и есть основное пространство, которое все делает. И теперь самое интересное. У этого всего, этого основы, то есть создателя, так называемого, у него есть ипостаси. Вот Зевс, Аид и все, это ипостаси, а не сами. Но вот самое интересное, что ипостаси – это качество. Есть ипостаси белых качеств создателя, а есть ипостаси убирающих качеств. Именно так, да, именно так. Но вот это можно понять только человеку, который мыслит ведически, а не который мыслит с точки зрения какой-то упрощенной религии. Вот там, да, курочка ряба. Все, дальше не идем никуда. Идем дальше. Александр пишет. Олег, вы не планируете небольшого совместного исследования с ГА Сидоровым? Интересно было бы объединить ваши силы. Ну, видите, вопрос объединения вообще самый интересен по себе. Но сколько мы не пытались объединяться на уровне исследователей, я понял одно, в творчестве объединиться невозможно. Я единственный, наверное, кто приложил очень много усилий, это вы все видели, к объединению нескольких исследователей вместе. Мы с Андреем Кадычанским очень много проездили по югу. Мы встречались там и с Кудгуровым, и там и Горкин там подъезжал, еще какие-то исследователи часто достаточно. И я со всеми стараюсь общаться, но каждый исследователь, он сам по себе уникален. И, допустим, Георгию Сидорову ему сложно понять вообще, что я говорю. И чтобы не возникали эти все вопросы, да, действительно, Сибирь, вот, с точки зрения Георгия Сидорова, он исследовал Сибирь. И мы воспользуемся его приглашением, он нас приглашал на катер на свой, и действительно, мы приедем, может, что-то ему покажем. Но моя технология исследования, она базируется на криминалистике. То есть я ни во что не верю, пока не увижу это сам. Вот следы великанов, да, мы видели картинки все. Но пока я не нашел эти следы в наших экспедициях с теми, кто со мной был, и не показали эти лестничные клетки там, и все остальное. Плюс некоторые исследователи показали там, Питер, ну, все понятно. То есть мы собрали пласт информации все вместе различные. Теперь я думаю, что сомнения о том, что были великаны, так называемые, они же были богами, остались только у самых ярых скептиков. То есть следов столько, что просто их девать некуда. И у меня свой подход. Я считаю криминалистику наукой прикладной. Она не фантазийная. Она показывает то, что действительно есть. История – это наука фантазийная. Она не прикладная. Ни к чему она никого не обязывает. У истории потребитель только один – политология. Какие-то договора по земле поделить там. И разумеется, религия, потребитель истории, в чьих интересах они это все делают. При нас с вами написали историю Казахстана, которого в жизни не было. Ленина, после Ленина даже его придумали, это территории все знают, чьи. Написали историю Украины, поменяли название городов. Ну, то есть формация история – это наука, которая работает на политологию в первую очередь. А мы хотим понять, какое было прошлое. И некоторые историки на меня, когда наезжают, начинают, ты какую степень по истории имеешь, там, и все, как вообще, ты что, историк, что ли? Ну, я, во-первых, имею три образования, техническое, юридическое, экономическое. Мне не надо быть для этого историком, потому что история – это не наука. Наука, как правильно заметил Носовский, Фоменко, это есть действительно хронология, которая связана с математикой, и астрономия, чтобы это все действительно датировать. Археология – наука, которая является рабыней вот этой вот истории. Это наука отдельная, действительно поисковая вещь. Это вот как, если привести к следственному отделу там, или к чему-то, к расследованию. Археология – это экспертно-криминалистическая организация, которая занимается и делает свои выводы. Им не надо. А историки должны пользоваться наработками археологов, как теми, кто действительно работает в поле, те, кто, да. А это рабы сейчас историков. Хронологи, которые действительно до математики и астрономы все есть в этом остальном. А выводы – это уже политика. То есть вот у нас история, она вся политизированная. Помните, вот события, да, давайте его политическое значение. При этом какое политическое значение? Что вы вообще говорите? Там, значение там, политическое какое-нибудь. Фунта на Руси, да, или не какое-нибудь, а политическое значение, вы все факторы учтите в этом значении политическом, вы же не понимаете, сколько чего было, что там за политическое значение. Потому, действительно, право Носовские фоменты, которые историческую науку поставили вообще в такую рамку, что это не должно быть единой как бы, ситуации. То есть суд Если есть экспертно-криминалистический отдел, есть куча следователей, окончательное решение приводит суд. А тут в одном лице он же теперь и суд, и все такое. То есть, ну, коррумпированная ситуация исторической науки, на которую работают все. А потребителем у нее является власть. Властная структура, которая берет оттуда определенные вещи. Может быть, в какой-то, то есть, момент становления этой истории, это было и оправдано, чтобы написать действительно. Но в дальнейший момент она должна действительно сама развиваться в таком формате. Но этого никогда не будет, это мы просто предполагаем, как это должно быть. И у нас много в жизни вообще такого, чего быть не должно. Но оно есть. Нелогично. Потому мы ищем то, что мы и видим сами. И потому у нас есть определенное действительно течение в стране так называемых альтернативных историков. Его больше нигде нет. Его нет ни в Беларуси, ни в Казахстане толком. Ну, в Украине там есть, которые в основном работают на вот эту вот была вброшена идея по разделению Сибири при Ходорковском. Там создавался сибирский язык, многие об этом читали на базе тюркских диалектов. Определенные люди соросские деньги на этом отрабатывали. То есть строилась система по развалу Сибири и занижение значения славянских родов вообще для Сибири. То есть оговоркой должно было стать, что Сибирь – это татарская территория. На него сейчас как раз работают несколько блогеров в Украине, которые на Украине, я не люблю слово в Украине, на краю по-русски, в России. Но на краю России это будет на Украине. Потому вопрос такой, это не имперское, там, ничего такого. Просто действительно, когда отделяется от страны часть, которая к ней враждебно относится, может быть, мы пока на простом уровне людей не относимся, но это приведет к тому, что наши, не дай бог, дети или внуки друг с другом их ставят в войне. И мы получаемся опять дураками, что жители Украины, что наша часть, ни на что нельзя вестись, ни на какие конфликты, там все, в принципе, ясно. Но вопрос вот именно в этом. Так что вот так. Хорошо, идем дальше. Алиса Райкова. Олег, что зависит от сейчас живущих, чтобы исправить положение? От живущих, во-первых, зависит разум. Ой, это у меня появилась Алиса тут. Она хочет с тобой поговорить, да? Браузер закрыт. Алиса, уходи. Что зависит от живущих? Первое – это разум. Если, почему, вот, как это проявляется? Когда мы начали работать в Ютубе, огромное количество людей писало там такие гадости. Тролли там и просто ненормальные, и все такое. Ну, неразумные люди, мы их считаем. Сейчас, несмотря на потерю количества подписчиков, я, наверное, первым это сделал. Я просто их всех начал банить и выбрасывать, чтобы дать возможность нормальным людям там общаться. То есть, первое, это создать сообщество нормальных людей, вменяемых, которые не гонятся за такой вот ненормальной ситуацией, а действительно вменяемых, которые могут что-то двинуть. Вот пока на данный момент это просто создание вменяемого сообщества. Как это сделать? Этим вот Алексей занимается. Потому что в его движении позиций, в смысле проблем, вообще очень много. Во-первых, сколько они езжу на славянские праздники, различные меня приглашают, там идут споры по числу празднования Нового года. Какой год сейчас орла, зяблика или непонятно кого? По количеству жен. Вот все подряд, только не главное. Я представляю, как Алексею в этой ситуации тяжело. То есть идет при отсутствии каких-то единых документов, создали там, это Асгардское училище, какой-то похожий на что-то документ, в котором куча, вообще такой нельзя было выпускать, но власти его однозначно запретили по этой ситуации. Плюс некоторые виды попугаев, которые начали там, в славянском движении сразу поднимать и проводя ее маргинализацию. С бородой там, да, орёт по телевизору, все там жены, дурак, что ли, вообще. И привели к маргинализации, непониманию сейчас обществом этого движения. То есть, почему оно толком и не растет? Вот растет там через там, Анастасии, Сафрадовые разные поместья, а толку нет. Движение могло охватить и города, могло охватить действительно что-то, создать реальную силу, защищающую нас с вами. Но на или бездумности, или специальном таком движении, оно прошло. То есть как его воссоздать? Вот Алексей думает, я думаю, многие люди сейчас думают. Но, по крайней мере, надо сначала прийти к какому-то консенсусу и создать единый источник информации, чтобы не спорить хотя бы, какой сейчас будет орла, зяблика или земляной крыса. Понятно. Ну, на самом деле, не ты один движешься путем, что вычищаешь свое пространство и делаешь пространство здравомыслящих людей. С первых дней появления в Ютубе Народное славянское радио приняло решение. Гоблинам и прочим здесь не место. Поэтому мы никогда не гнались за количеством подписчиков. Все могут смотреть, что никогда никакой рекламы по подпискам мы не давали. Все у нас честно. И мало того, никогда не стеснялись забанить того, кто приходил и начинал поносить грязь у кого-то из присутствующих, либо писать однозначно, что все там фигня, ерунда и так далее. Ну, с гоблинами всегда поступали так же, как и ты это объявил. Я считаю, что это правильно. Пришел к человекам, живи по-человечески. Я с Алексеем Кунгуровым уже общаться начал, когда мы выходили, и он их не чистил. И во многом добив его там, проблемы его со здоровьем и всего остального, были именно ими вызваны. Вот смотришь, у канала «Ядерную войну» поднимают, помнишь, его, вроде бы тема интересная, заходишь в комментарии, а там ему пишут, ты дурак, вообще хороших комментариев нету, ты дебил, ты шаг, ты еще чего-то. То есть это делалось специально. Какая бы ни была психика у него, создателя там, этой информации, то есть все равно подпил произошел определенный. И во многом сейчас вот, то, что там, он болеет, ему тяжело все стало, это вот формация этой вот ситуации. То есть не защищали себя. А вы действительно правильно все это начали делать, всех выгонять. И я начал всех выгонять. Ну да, да. И здесь даже не в том, что силы не сильные, потому что мне, например, все равно, что про меня говорят. Вот честно скажу, абсолютно. Да, вообще нет, вот вообще. Вот, да балды, что говорят. Но я же не один присутствую на своем потоке. Это не поток и не канал Алексея Орлова там, или кого-то. Это где присутствуют нормальные, адекватные люди, которые пришли разобраться с какой-то проблемой. В чем-то разобраться непонятным. И когда они читают всякую кривь и глупость от гоблинов, которые кроме слюней и своих фекалий ничего другого в мир не выдают, ну и что здесь будет происходить? Если мы пришли разбираться в дом знаний, то в этом случае здесь должны быть знания, а не какие-то чревоиспражнения, непонятно кого и непонятно для чего. Поэтому здесь очень просто. Идем дальше. Юрий Крайнев, реплика. «А троица не из Триглава списана попами? Сварог, Перун есть в то же время световид». Ну вот такая реплика от Юрия. Тут сама схема числительного может таким и быть. Но давайте вот теперь посмотрим на саму основу Троицы. У меня вот четко возникает понимание, и тоже я это в фильме показывал, то есть перед событиями так называемой 1666 года, вот Никоновской реформы, с чего началось? Раньше центром, видимо, веры, вот этой ведической, была какая-то территория, так называемой Греции, Афинии. Но Греции самой не было. Где это происходило, сейчас сказать очень сложно, потому что Греция появилась у нас в 1824 году. А в 1666 году где была эта Греция? Скорее всего, где-то же у нас. То есть началась революция внутри ведической церкви. Они начали жечь московские книги. У меня предположение такое, что это Грецию, которую они называют Новая Афон, сейчас типа там все остальное, там центр православия. У меня такое впечатление, что центр православия был совершенно не там. Где-то вот началась, но где-то близко к Западу. Может быть, даже это Скандинавия. Может быть. Или это еще что-то такое. То есть локализации пока нет, но однозначно не там. То есть началось влияние на ведическую церковь. Кто такой был Никон? Похоже, что это просто, вот, давайте русским языком, это был волх, так называемый, или как его назвать, то есть обычной православной церкви, который устроил внутрицерковную революцию путем подмены вот этого основного философского понятия символа веры, который раньше мог быть, скорее всего, в ведической вере не может быть символ да, ипостась Бога, ты глав, там еще остального. Это какой-то другой, но не высший символ. Был такой символ, но чего? Основной символ – это символ знания. То есть я, Настя, братья Славь. Вот это вот я считаю действительно крестом или кола, или коллаборатом, или Вот оно. Это, то есть, ну, религия или не религия, а вера, основанная на миропонимании. Это туда получается, то есть философски. То есть это каждый способен понять. А Святую Троицу не способны понять 90% современных христиан, которые ходят на сегодня в церковь. Спрашивают, что такое Святая Троица? Ну, блин, ну, там Иисус Христос. А кто Бог в христианстве? Иисус Христос. Вот так вот спросите любого человека на улице, вам ответит половина из тех, кого вы спросите. Кто Бог у христиан? Иисус Христос. Но Бог у христиан, вот как раз Святая Троица. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Почему была такая подмена сделана? С какой целью? Сейчас сказать очень сложно, но внутри вот это вот... Произошла очень революция, внутренний переворот внутри ведической православной веры, у которой была материально-техническая база в виде храмов и других сооружений, которые попали, потом была названа христианством, но не сразу же, а получается то, как примерно ко второй половине 19 века. Вот 1870 год появились первые Библии, там, или 60-е годы. Плюс какое-то событие произошло в 1910 году после. То есть очень сложная система, но... Ни одна церковь не растет ни из ничего. То есть возврат к прежней православной вере должен произойти через, я думаю, через церковь, обратный переворот. И восстановление всего, что было. Ну, как-то так. Ну, будет ли это даже или не будет, сказать очень сложно. Построить новую веру рядом тоже фактически возможно. В принципе, чем вот Алексеев все занимаются. Может быть, ну как это будет, сказать очень сложно. Что такое символы? Еще раз, это очень сложное в понятии вещи. Может быть, действительно, три лафы соответствуют Святой Троице, но не ведическому символу мироздания, который является Яхь Прафит Нафислав. Да, хорошо, идем дальше. Виталий Кочубей. На церквах кресты разные. Есть с луной, а есть солнышко. Могли бы быть, что они были общие, а символы на куполе показывали наличие жрецов, служивших в храме. Благодарю. Александр Романов считает, что крест вообще это приемная антенна. И он в этом где-то прав. Ну, если взять символистику полумесяца, допустим, тут возникает магометанский вопрос. То есть у нас до революции 17 года в стране были магометане, которых сейчас считают шиитами. То есть... Все направления суннитов, которые появились, они появились очень странно. Вот в 80-е годы, когда мы еще ходили с вами пионерами там, и октябрятами, уже определенная часть населения Татарстана, там, Кавказских республик учились почему-то в Саудовской Аравии и Медресе. И они привели сюда салафизм, так называемое, суннитское течение. Хотя в Российской империи всегда были магометане и шииты. Так вот, где полумесяц, это, как его называть, у нас же еще... Скорее всего, до 1870 года была старая, так называемая старая вера. Как это было, сейчас объяснить очень тяжело. Да и сейчас есть в составе РПЦ, есть еще один митрополит, есть представители старой веры. Там, и мы видим там беспоповцев определенных. То есть в церкви с полумесяцем ходили еще и магометане. То есть было как-то примерно так. Да, вариантов существует множество. И один из них, который ты озвучил... Вполне, мне кажется, заслуживает изучения более подробного. Идем дальше. Маурицио. Как вы считаете, какую роль выполнял наш спутник Луна в потопах? Ну, Луна толком, скорее всего, роли не выполняла. Действительно, это искусственный древний объект. У него вот это вот его расстояние до Солнца, что полностью перекрывает затмение беспогрешности. Это там, 1-миллионная вероятность природного создания этой ситуации. Там повернуть с одной стороной. Эллиптическая орбита, которая не вызывает затухания, то есть наличие двигателя какого-то внутри. Наличие в ней кратеров, только со стороны Земли, на обратной стороне, как, если верить всей этой информации, или не верить, ну, воспринимать, так можно вообще ничему не верить. Ну, что нет космоса, вообще ничего нет, и тебя не существует, ты в матрице, как многие конспирологи пытаются представить. Но вот давайте исходить из того, что все мы видим своими глазами. То есть получается, что по Луне кто-то стрелял отсюда, то есть у нее здесь вмятина. с обратной стороны космоса нет. Это следы не метеоритов, а Земли. Если она повернута все время к ней одной стороной. То есть загадок с ней очень много. Вот то, что я показывал, где мы картины находили, где я нашел этого Мартина Джона, который открытием стал фактически, где реальная картина. Да, это картина, не фотография. Там, сейчас, но там нарисована фата и месяц вместе. В фату идет комета. То есть получается, что нет сейчас спутника фаты, где-то он или в космос улетел, или здесь на Землю упал. Есть информация из индийских источников, из вед, которые переписаны были с чего-то, что Леля там была. Тоже такой же формат. Но какая роль точная Луны? Вот веды нам говорят, что там жили Кощей, которых уничтожил Перу. Но на Луне или на Фате неизвестно. То есть, да, могли эти спутники под базой использоваться. Есть в индуизме информация о трех летающих городах. Какие-то из них упали. Что мы видим глазами? Да, действительно, есть Луна. Есть определенная информация о руинах античных на ней, таких же, как на Земле. Есть следы по ней удара. Если руины действительно показывают, они античные, датировка срыва с нее атмосферы и удара по Луне, понятно, это тоже 17 век. То есть то, что античные города оказались под водой в 17 веке, понятно уже многим. То есть и по сохранности одежды, но это не тысячи лет никакие там, и даже близко. То есть примерно вот этот вот промежуток времени. Значит, и с Луной что-то подобное случилось. Но мы туда полететь не можем посмотреть там античные руины, не можем сходить на другую сторону, говорить об этом рано. Я пока эту тему Луны обхожу, довольствуюсь тем, что другие исследователи наработали по наличию этой математической зависимости, несоответствия ее природному происхождению. Ну, по поводу Луны, на которой были Кощей с войсками, пришельцами, это все-таки Леля в ведической культуре, в одном из направлений это описывается. Пролетающие города, да, тоже известно. Так что есть с чем разбираться. Идем дальше. В заключение Дмитрий Антонюк прислал такой вопрос. Здравия. Скажите, откуда многие блогеры, и вы в том числе, черпаете такую интересную информацию, на собирание которой могут уходить месяцы или годы, а тут почти каждый день какая-то новая интересная информация? Ну, есть такой момент работы, да? Вот что такое блогер? Фактически, я не люблю этого слова, это или исследователь, хотя есть тут чистые блогеры, которые берут информацию чужую, распространяют ее под своим именем. И таких много сейчас. О, это такой-то, блин, альтернативный историк, а он там вообще не знает, когда Петр Первый родился, альтернативный историк, по официальной истории, не знает, какой царь за кем. То есть не знающие орлов, но что делать? Они копируют информацию. То есть они берут... Вообще произошла очень интересная вещь. У нас блогеры победили альтернативщиков. То есть настоящие альтернативщики, они пишут статьи, у них действительно на это уходит много времени. Там, они этим занимаются как хобби. И вот как Сибет, там Лоренс, который Степаненко. То есть фундамент заложен. И от них появились писанные информации очень много. Вот веб-рассказ, он просто ее читает тупо. Зачитывает и все нормально. Но он ссылается, показывает автора, которого он зачитал. Многие, у которых есть блогеры, журналистский подход, они компилируют. Как журналист работает? Вот, представьте работу журналиста. Тебе надо 2-3 статьи в неделю выдавать. А если ты журналист, работающий как в Советском Союзе, там, или в 90-е годы, на передовицах, вот, есть в издательстве там, журналист, который... Все, от него ждут, что он на передовицу напишет. И вот он пашет, нарабатывает, делает каждый день статью. Или там раз в 3 дня на передовицу таких несколько. Кто-то там заполняет просто контент. Оно также в благосфере появилось. Есть каналы такие, которые заполняют передовицы. Есть, которые маленькие статейки пишут. То есть журналистика, вот, любая наука и любая сфера деятельности, она давно придумана, и она так и работает. То есть действительно сейчас забиты вот эти вот первоисточники фундаментальные, которые просто не построили систему расширенной публикации своей информации. Там у них есть, говорит, часть людей, которые читают, но она и есть действительно их фанатская. Есть там много грязи разной в этой системе, но благосфера она подняла. Но в итоге все это влияет на число людей, которые вовлекаются в тематику альтернативки. Это действительно очень хорошо, и любой блогер или не блогер сейчас, он ценен. Это действительно явление очень редкое. Вот есть часть англоязычных блогеров, есть в Германии небольшая часть блогеров, в Турции чуть-чуть есть альтернативных, давайте их называть исследователи, и в России. То есть вот в Испании таких нету, где можно было походить, в Италии таких нет, в Франции таких нет, в Англии таких нет. А вот у нас есть. Потому надо ценить все, что в сеть попадает. Как это делается? Очень сложно. Нарабатывается информация. Действительно, у каждого по-разному. Но коли это делается, это уже хорошо. То есть, если применять журналистский принцип, ситуация идет. Я думаю, здесь надо учитывать психологические особенности каждого человека. Необходимо учитывать подготовленность, интерес каждого человека. И, естественно, пространственные наши какие-то, ну, здесь как бы правильное слово-то подобрать, мыслительные процессы в пространстве. Ведь каждый человек как антенка, он может к себе подтягивать то, что ему нужно. И здесь складывается следующее. Если человек долгие годы интересовался каким-то вопросом, вокруг него это поле сформулировалось, он настроился на этот поток канала, и он принимает мысли непосредственно из того источника, который ему нужен. Кто-то не может настроиться, кто-то только ворует. А здесь, когда человек интересуется темой, он рассматривает, что другие пишут об этом, изучает информацию, в этом потоке находится, то, естественно, он вокруг себя формирует уже некое силовое поле, которое в себе аккумулирует эти знания. И потом начинается расчехление этой информации и перевод уже из образов в слова. Поэтому вот одаренные люди, к коим я Олега отношу, они вот таким вот образом и взаимодействуют с этим миром. Прочел, ключик получил, начинает разворачивать, из своего потока достал, опять туда послал, что-то еще идет, тут что-то получил, тут что-то получил. Проблемы бывают, когда расшифровываешь образы с формулировкой. Но формулировку всегда здравомыслящие люди между собой поправят, договорятся. Главное, что образ раскрывается. Вот в этом, мне кажется, и кроется ответ на вопрос, который Дмитрий задал. Все зависит от готовности, от желания и от возможностей. Возможности работать своим мозгом, возможности работать с информацией от других людей и возможности применять ту информацию, которая поступает из того источника, который открыт для всех. Ну, не все способны принимать. Ну что ж, все вопросы, реплики, комментарии я озвучил, и приходит время подводить итог нашей сегодняшней встречи «Древняя Русь», какой она была реально. Олег, подводи. Что вы сейчас должны понимать в итоге? То, что наше общество, ну, общество современное, оно сложное, тяжелое, там, определенное, но оно просто часть того общества, еще более сложного, многолюдного, которое было действительно у наших предков, которое мы можем назвать так называемой Русью. Хотя это понятие «Русь» гораздо шире. То есть я уже говорил, что Русь – это Сур, это то же самое, что Гер, Хер, Царь. То есть царские люди, люди богов. То есть мы – дети богов. В принципе, в нашем виде православия мы рабами богов называемся. Но кто сталкивался с немецким, с немцами, допустим, у них четко написано, то есть они – дети богов. Отче и все такое в лютеранстве. Сложная очень ситуация. Все оно вышло из одного. То есть все с определенными целями. И ислам, и буддизм, и все эти виды православия. Но вышло с серединой почвы. То есть с различными видами. Вот как коммунизм вышел из-под рук там, Карла Маркса. Где-то его сделали в одном виде, там, как в России, да, он у нас вроде был жесткий, но не сравните его с северокорейским. Коммунизм везде, допустим, а там, в Китае Полпот его по-своему понимал. Вот просто одна идея Карла Маркса, а применение разное. В России это было так, в ГДР совсем по-другому, с частной собственностью Чехословакии. Еще по-своему, у Полпота расстреливали всех, кто в очках ходил. Там, вот система, но система была одна, то есть написано как бы. То же самое было и с нашим прошлым практически. Еще зависит, конечно, от развитости людей, которые... Чем больше будет умных и развитых нас, тем будет проще и лучше, легче договориться. То есть не просто вот эти кричалы с дивана, которых много, мы их всех повыгоняли сейчас, вот эти, которые орали, ну что там, ковыряясь в носу. приводили какую-то хрень, вот я тут все знаю, его спрашиваешь, он три слова связать не может. То есть, когда действительно все, еще важно друг друга слушать. Но как это сделать без палочной системы лидера, когда вот есть лидеры, все его боятся, его слушают. Как сделать так, чтобы слушали определенную группу, научиться договариваться, как те же самые 12 богов, 12, не 12 договаривались. Поставьте сейчас страной руководить ту же тетрадку римскую, четырех императоров, да, друг друга закажут сразу же. А раньше как-то это происходило, и могло, то есть коллективное управление везде прослеживается у наших предков. Как все это вернуть, пока непонятно. Но Русь была вот такой, действительно, обществом коллективным, начиналось коллективное управление сместничества, которое использовали советы, чтобы купить местное население, типа, все, вот вся власть советом, вашим местным этим, потом всех в итоге обманули, сделав власть одной организации партии, то есть узурпировав у советов. А вот раньше это все могло быть, то есть это действительно все жили. Очень интересно на Малаканта смотреть, как они там живут этими общинами. То есть действительно община, недавно фильм показывали где-то по телевизору, как приехал в Южную Америку, в Боливию, там этот молодой пацан ездит по странам, он встречался с малаканами, как там этот один из отец, у них сын там супербогатый, у него куча, вот эта вот община их, он председатель этой общины, очень богатая по боливийским меркам, у них там и тракторы, и все такое. И земли много, то есть страна что полунищая, то есть они живут вот этой общиной очень богато, даже по меркам Боливии вообще там, и пацан считает, там миллионы они зарабатывают. А ездят тракторы с компьютерами, а отец сыну телевизор не давал, сын председатель всего этого сообщества, которое выживает в чужой стране. И вот сын купил сейф, закрыл сейф телевизор, отец пришел из ружья, расстрелял. Вот старый, кто пытается хранить эти ведические проблемы. Но это уже тоже дурь начинается, потому что телевизор это нельзя. Это не ведические, а раннехристианские, так называемые. Они считаются христианами, хотя где-то вдалеке у них там что-то проскакивает. То есть они христианством прикрылись. Но смысл тракторы с компьютерами, а отец стреляет по телевизору. Ну, тоже. Чтобы в такие глупости не впадать, надо действительно как-то иметь разум, чтобы не путать одно с другим. Так что как-то так нам надо пытаться объединиться на здоровой части понятий. Да, хорошо сказал, здорово. Хотя вариант расстрела телевизора занятный сам по себе. Мне что-то так душу греет. Ну, там действительно смешно. Представляешь, показывают вот эту общину, которая еще за революцию ушла. Они живут старыми понятиями, все. И вот говорит, они говорят, тут там вообще богатые. У них огромная там, территория земли. Они выращивают все. Трактора все новейшие, все на компьютерах. Однозначно не умеют с этим управляться. А тут вот у него конфликт. Отец и этот сын председатель общины, там сын вот такой вот весь, на джипе там еще, и вот история с телевизором. Ну да. По поводу, как это все сделать, наверное, ты знаешь, здесь ответ-то простой. Чем больше изучаешь нашу древность, не просто какие-то домыслы о древности, а вот как жили наши предки, то тогда находятся все ответы по управлению жизнью. Ведь ты же сам сказал, жили-то счастливо, жили-то в достатке. Не нужны были эти полицаи с дубинками, которые где-то бегали, кого-то на место ставили, потому что мозги-то находились не в заднем проходе, а в голове. И люди понимали, для чего они живут, и понимали, как жить. Так вот, если мы изучаем свое наследие настоящее и разумительно, осознанно к нему подходим, то тогда все становится на свои места. И как жить, и что делать, и с кем взаимодействовать, как взаимодействовать, где, кому, какое место с точки зрения духовного развития сейчас, и куда, главное, он пойдет дальше. Это все предвидеть надо. Так что, вот, мне кажется, есть представление о том, как выруливать из этой ситуации. Есть, просто не все пока еще до него дотомкли. Да ничего. Вместе мы силы, вместе доберемся до этого и расскажем, покажем, да главное, сделаем. Ну что ж, друзья, на одном из современных календариков 12 февраля 2020 года, среда, мы в виртуальной студии, это Алексей Орлов, Олег Павлюченко, Евгений Роденко, за пультом Светлана Большакова в чате, рассматривали тему «Древняя Русь, какой она была реально». Благодарю всех за участие, за то, что писали интересные вопросы, реплики, комментарии. Чат порой просто бурлил, интересные реплики писали даже не как в эфир, а просто вот как вот между собой, друг с другом общались. Так держать, друзья. Я рад тому, что мы все вместе, и рад тому, что мы пытаемся разобраться с тем, что надо сделать. Олег, низкий поклон тебе за участие в нынешнем эфире. Евгений, Светлана, вам тоже низкий поклон за то, что поддержали эфир своими деяниями. И мне пришлось сказать знаменитую фразу. Друзья, желаем всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.